Петр I Алексеевич. Матвеев Артамон Сергеевич, боярин, приближенный царя Алексея Михайловича. Годы жизни 1625-1682. Петр I Великий, Петр Алексеевич, русский царь, первый русский император, жил в 1672-1725 годах. Софья Алексеевна, царевна, правительница при малолетних царях Иване V и Петре I, годы жизни 1657-1704. Русский император Петр I прожил сложную и бурную жизнь, наполненную делами и событиями, иногда страшными и кровавыми, иногда величественными. Сложным и бурным было и детство преобразователя российского государства. Отец Петра I, царь Алексей Михайлович, имел 16 детей. 13 родились от первой жены, Марии Ильиничны Милославской. Когда Мария Ильинична умерла, царь женился второй раз. Родственники первой жены, Милославские, прочно обосновались при дворе и надеялись, что трон унаследует кто-нибудь из детей Марии Ильиничны. Новая женитьба царя ставила их планы под угрозу. Организовал второй брак Алексея Михайловича боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Матвеев родился в семье придворного дьяка, добившегося успехов на дипломатической службе. Он ездил с посольством в Турцию и Персию. С 13 лет Артамон жил при царском дворце и воспитывался вместе с будущим царем Алексеем Михайловичем. Сын простого дьяка отличался охотой к учению, понятливостью и природным умом. В 16 лет он уже исполнял обязанности стряпчего. Стряпчими, от слов «стряпать», «делать», назывались нижние придворные чины. В царском дворце их насчитывалось до 1000. Одни ведали порядком в конюшнях, другие — выпечкой хлеба, третьи носили за царем стул и скамейку для ног, четвертые — ухабные, поддерживали царский возок на ухабах. Начав службу с самой первой ступеньки, стряпчим, Матвеев дослужился до стрелецкого головы, командира стрельцов, охранявших дворец. Когда на трон взошел Алексей Михайлович, он приблизил к себе своего товарища детства. Матвеев оказался опытным царедворцем. Скоро царь не мог и шагу ступить без своего любимого Сергеевича. Постепенно сын худородного дьячка стал первым человеком в государстве. Дом Матвеева славился разными диковинками, заморскими картинами. Здесь собирались образованные люди того времени. Часто посещал своего любимца и царь. У него он и познакомился с юной красавицей Натальей Кирилловной, дочерью бедного дворянина Кирилла Полуэктовича Нарышкина, взятой Матвеевым в свою семью для воспитания или, как говорили недруги, для того, чтобы обольстить царя. Милославские пытались помешать браку, но из этого ничего не вышло. Царь женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Матвеев в награду за хлопоты о царской невесте возглавил самый важный приказ — посольский, который тогда играл роль Министерства иностранных дел. Царь ввел его и в Думу, высший совет бояр, помогавший царю управлять государством. А когда Наталья Кирилловна родила первенца, Алексей Михайлович пожаловал Матвееву высший придворный чин — окольничего. Слово «окольничий» означает «тот, кто находится около царя». Первенцем молодой супруги Алексея Михайловича был Петр. Матвеев рассчитывал, что ему удастся возвести сына своей воспитанницы на престол. Милославские понимали это и возненавидели Петра с момента его появления на свет. Неожиданная смерть царя не дала Матвееву достичь своей цели. Царем стал старший сын Алексея Михайловича, Федор Алексеевич. Наталье Кирилловне вместе с детьми пришлось покинуть Кремлевский дворец и уехать в подмосковное село Преображенское. Ее братьев отправили в ссылку, а отца лишили должностей и заключили в далекий Кирилло-Белозерский монастырь, где он, не пережив того, что случилось, умер. Артамона Матвеевича отстранили от государственных дел и сослали, отняв все поместья, когда-то пожалованные Алексеем Михайловичем. Позже молодой царь женился на Марфе Апраксиной, крестнице Матвеева. Она выговорила помилование своему крестному. Матвееву вернули одно из имений недалеко от Костромы и разрешили там поселиться. Слабый здоровьем, Федор Алексеевич царствовал недолго. После его смерти снова началась борьба Милославских и Нарышкиных. Мелославские пытались посадить на престол болезненного, почти слепого 15-летнего Ивана, сына Алексея Михайловича от Мелославской, Нарышкины — 10-летнего Петра. На этот раз чаша весов склонилась в пользу Нарышкиных. Их поддержали влиятельные бояре. Они понимали, что Иван долго не проживет и опять начнется междоусобица. Бояре знали, что при Петре будет править Матвеев. Осторожный и дальновидный Матвеев еще в пору своего могущества старался не ссориться со знатными боярами и делал вид, что уважает их родовитость. Петра под одобрительные крики собравшегося у дворца народа объявили царем. Ему присягнула вся Москва. Мать Петра срочно послала за Артамоном Матвеевым, но Мелославские не смирились с поражением. Борьбу продолжила одна из дочерей царя Алексея Михайловича от Мелославской, родная сестра умершего царя Федора Алексеевича и царевича Ивана, сводная сестра Петра, царевна Софья. Софья получила хорошее образование. Ее учителем и воспитателем был знаменитый монах, поэт и придворный Симеон Полоцкий. Смелая и властолюбивая, она собрала вокруг себя надежных сторонников. Царевну, стремившуюся к власти, поддерживали влиятельные люди. Воевода князь Хованский и князь Голицын — крупный государственный деятель. С их помощью Софья подготовила заговор стрельцов. В день похорон царя Федора Алексеевича, плача и причитая, она обратилась к собравшимся у царского гроба. «Брата нашего царя Федора отравили враги зложелательные. Умилосердитесь над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки. Брат наш старший Иван не избран на царство. А если мы перед вами или боярами провинились, то отпустите нас живыми в чужие земли, к королям христианским». Эти слова произвели сильное впечатление на народ. Через несколько дней толпы горожан и стрельцов собрались у царского дворца. Распространился слух, что бояре и Нарышкины задушили царевича Ивана. По совету только что приехавшего Матвеева, мать Петра, Наталья Кирилловна, вывела на крыльцо обоих царевичей. Люди успокоились. Глава стрельцов, князь Долгорукий, приказал стрельцам разойтись. В ответ они ворвались во дворец, убили Долгорукого, сбросили с крыльца на копья своих товарищей Артамона Матвеева и перебили почти всех сторонников Нарышкиных. Чтобы спасти Петра, Наталье Кирилловне пришлось пожертвовать даже родным братом. Она выдала его стрельцам, и его тут же убили. По требованию стрельцов, Боярская дума и патриарх признали царем наравне с Петром и Ивана, а правительницей при них поставили царевну Софью. Для коронации братьев специально изготовили вторую шапку Мономаха и двухместный трон. В спинке трона было небольшое окошко, через которое во время официальных приемов Софья подсказывала братьям ответы на вопросы иностранных послов. Страной фактически правили царевна Софья и ее возлюбленный князь Голицын. При Софье был подписан вечный мир с Польшей, и закончилось состояние войны, длившееся со времен нашествия на Москву поляков и Лжедмитрия. По условиям этого мира Россия обязалась поддерживать Польшу в войне с Турцией и крымскими татарами. Русские войска под командованием Голицына отправились в Крым. Во время похода загорелась степь. Войскам пришлось вернуться. По доносу казачьего Исаула Мазепы в поджоге обвинили запорожских казаков. Софья приказала сместить гетмана запорожского войска и избрать на его место Мазепу. Пока правила царевна Софья, Наталья Кирилловна вместе с сыном находилась в селе Преображенском. Мать заботилась о здоровье сына. Она до 3 лет не отнимала его от груди, а позже не утруждала науками и занятиями. Петр сам интересовался учебой. Он обладал быстрым и ясным умом, но у него отсутствовала усидчивость. Поэтому, по словам одного из биографов, царь до конца жизни игнорировал как грамматику, так и орфографию, и часто писал слитно по 2-3 слова. Больше всего Петра увлекало военное дело. Сначала он освоил искусство «зело отменно бить в барабан», а потом из его сверстников собрали 2 потешных полка «Преображенский» и «Семеновский». Они прошли военную выучку, и их битвы иногда проходили с настоящей стрельбой из пушек.